Глава 10. Площадь перед ратушей и церковью была пустынна. Даже не верилось, что всего несколько часов назад она напоминала огненное море, преисподнюю и шекспировский лес одновременно. Часы на ратуше показывали 10 утра. Рабочие в зеленой униформе собирали с брусчатки обгорелые петарды, пустые пластиковые бутылки, увядшие венки демонов и прочий праздничный антураж, превратившийся в мусор. Вера стояла посередине площади и сама себе казалась Золушкой, которая не убежала с бала, а почему-то задержалась во дворце после его окончания, когда гости давно уже разошлись, и когда прекрасный принц исчез тоже. Про прекрасного принца думать вообще не хотелось. И оставаться на Патмской площади, где все напоминало об ошеломляющей ночи и о таком же ошеломляющем утреннем разочаровании, не хотелось тем более. Вера пошла прочь по улице. Не по той улице, по которой Борис уносил ее от демонов, а по другой, ведущей в противоположную часть города. Она шла между старинными домиками. К стене одного из них был прислонен огромный бутафорский орел. Его можно было разглядеть поближе, но Вера не стала. Шла мимо по-домашнему уютных зеленых лавок и кондитерских, мимо приветливых крошечных палисадников под увитыми цветами балконами. Она не понимала, что лежит у нее на душе. Тоска. И тоска тоже. Но что еще? Вдруг узкая улочка кончилась, и Вера вышла на бульвар. Здесь, высоко в Пиренеях, никакого моря, конечно, быть не могло, но бульвар выглядел так, будто вел к морю. Вера смутно помнила это ощущение, ведущего к морю Южного бульвара, по своей детской поездке в Одессу с родителями и братом. Главными деревьями на бульваре были высокие платаны, узловатые и раскидистые. Под ними стояли лавочки, на которых, несмотря на ранний час, сидели люди, притом не только старички и старушки, но и молодые люди, которые наверняка провели эту ночь на Патуме. Никто не выглядел усталым, все улыбались, болтали о чем-то явно веселом и беспечном. Чем дальше Вера шла по бульвару, тем больше людей ее окружало, и вместе с людьми это она чувствовала. Ее окружало ясное, простое, летнее, утреннее счастье. Оно веяло над нею, колыхалось вокруг нее, как легкое марево, и тяжелые мысли о том обмане, который ей так унизительно пришлось пережить с Борисом, и о другом обмане, который был шире того, что произошло у нее с Борисом. Все эти мысли незаметно отступали, и даже не отступали, а просто развеивались в бледно-голубом небе над бульваром, в чистом воздухе, которым была наполнена эта чудесная пиренейская чаша, в которой лежал город Берга. И тут Вере показалось, что воздух не просто струится и трепещет вокруг нее, а еще и звучит тихой мелодией. Она словно рождалась в кронах платанов, эта мелодия. Вера даже голову задрала, чтобы проверить свое странное предположение. Но уже через минуту она поняла, что источник мелодии находится все-таки на земле. Это был небольшой оркестр, расположившийся посредине бульвара. Было что-то странно знакомое в музыке, которую он играл. И Вера не обладала ни абсолютным, ни даже особенно тонким слухом, но медведь ей на ухо все-таки не наступал, да и музыкальную школу она когда-то окончила. Поэтому она сразу поняла, что музыка эта чем-то похожа на ту, которая звучала ночью на площади. Сходство почти не улавливалось, потому что слишком уж разнился ритм. Тот патумский огненный, и этот утренний, воздушный. И все-таки это был единый ритм, только теперь утром он словно перешел из огненной в воздушную стихию. Но то главное, что лежало в основе обеих мелодий, было единым. «Сарданас, Сарданас!» — услышала Вера. Люди, только что сидевшие на скамейках, уже образовывали посреди бульвара несколько больших кругов. Присмотревшись, Вера поняла, что они танцуют. Но как же странно они это делали. Судя по названию, ведь слово «сарданас» наверняка названием и являлось. Это должен был быть зажигательный, стремительный танец. Но он был совсем другой, неторопливый. Вот с этим растворенным ритмом, который сразу уловила Вера. Она присмотрелась к движениям танцующих и поняла, что сарданас — танец-загадка. Сначала ей показалось, что движения в нем не повторяются вообще, и что каждый из стоящих в кругу людей делает их произвольно, как Бог на душу положит. Но потом Вера заметила, повторы движений разнесены так далеко, что почти не улавливаются сторонним глазом и лишь придают танцу что-то необъяснимо завораживающее. Люди то поднимали руки, то опускали, то стягивали свой танцевальный круг к центру, то растягивали до самых краев бульвара, делали то мелкие шаги, то крупные, тихая мелодия все лилась и лилась под кронами платанов. Воздух все струился и струился, сгущался в марево. Через 5 минут Вера почувствовала, что это завораживающее марево окутывает ее всю, подхватывает, как древесный листок, что еще минута, и она совсем растворится в этом ритмическом покое и исчезнет. И хорошо, хорошо. Она тряхнула головой, вздрогнула и огляделась. Не верилось, что она в том самом городе Берга, который всю ночь гудел, как адская печь. Ничего не было похоже, ни пейзаж, ни люди, ни общее настроение. И все-таки это был тот самый город. Только единство его существования было почти неуловимо. Вера отошла к краю бульвара, где под ярким тентом продавались напитки и сладости. Движение, которым она протянула продавцу деньги и указала на бутылку колы, в точности повторило движение Сарданаса. Вера улыбнулась. «Вам смешно, а я вот вынужден бродить чуть свет в поисках конфет из золотых звездочек». Вера обернулась так резко, как будто сзади на нее должна была обрушиться дубина, обернулась и отшатнулась одновременно. «Что с вами?» Говоривший смотрел удивленно. «Ничего», — пробормотала Вера, не ожидала услышать русскую речь. «Хотя я смотрю, русских в этой Берге не намного меньше, чем в Москве». «Ну, это вы все-таки преувеличиваете». Он улыбнулся. «В процентном отношении», — уточнила Вера, «в сравнении с размерами города». Она представила, что этот неизвестно откуда взявшийся, в ее группе такого точно не было, соотечественник, начнет сейчас знакомиться с нею, расспрашивать о чем-нибудь, ей стало тошно. Меньше всего она расположена была знакомиться с очередным русским мачо. Впрочем, на мачо он не был похож, и вообще, кажется, был человеком деловым, а потому не расположенным к неторопливым курортным знакомствам. Или просто был хорошо воспитан. Во всяком случае, глядя на него, Вера успокоилась. Она не почувствовала, чтобы огонь вспыхнул у нее в груди от одного его взгляда. Она вообще ничего не почувствовала при взгляде на него. «Извините, что навязываюсь с разговором», — сказал он. «Буквально 2 слова. Может, вы мне подскажете, где вы видели конфеты из золотых звездочек? Или хоть из каких-нибудь звездочек? Чтобы их добыть, у меня есть 30 минут, не больше». И тут Вера наконец сообразила, кто перед ней, и, сообразив, улыбнулась. «Извините», — сказала она, — «ляпнула, что в голову пришло. Я не подумала, что ваш мальчик воспримет это так серьезно». «Гришка все воспринимает серьезно». «Неужели он больше не плакал?» — удивилась Вера. «Всю ночь?» «Представьте себе, это был подвиг с его стороны». «Почему?» «Потому что он большая плакса». «Ничего он не большая плакса», — обиделась за малыша Вера. «Он, наверное, слишком чуткий. И потом, он просто маленький». «Возможно. Так что будем делать со звездными конфетами? Слушаю ваши предложения». «Не представляю, что с ними делать», — вздохнула Вера. «Да, а я-то обрадовался, когда вас увидел. Подумал, у вас они есть. Ну, может, в номере. Может, вы их с собой привезли. Готов был выменить их у вас на что угодно». Последнюю фразу он произнес так, что Вера сразу вспомнила, как ее брат в детстве выменивал все, что было ценного в его мальчишеском арсенале: свинцовую битку, длинный острый гвоздь, даже перочинный ножик, на игрушечных, в палец величиной индейцев в боевых уборах. Стоило Сашке только подумать тогда про этих индейцев, как глаза у него вспыхивали, точно так же, как сейчас у этого человека, и точно так же казалось, что жизнь вот-вот перельется через края его глаз. «Я их вам и так отдала бы без обмена», — виновата сказала Вера. «Но у меня их нет, я их просто выдумала». «Да ладно, не переживайте», — улыбнулся он. «Нет так нет. Гришка вообще-то не занудный. Я ему предложу что-нибудь другое, он и забудет про эти конфеты. Скажу, что пойдем на бульвар и будем разговаривать по-английски». «Его можно увлечь разговорами по-английски?» — удивилась Вера. «Он странный ребенок, я и сам не понимаю, чем его можно увлечь. Но английским он занимается с охотой. Только преподаватель наш в Америку уехал. Вернемся в Москву, придется нового искать». «Можете привести его ко мне», — предложила Вера. «То есть в мою школу, у меня школа английского языка. Ему ведь года 4, наверное». «3». «Все равно приводите. У меня и для 3-летних методики есть. Я вам сейчас дам нашу визитку». Вера быстро расстегнула сумочку и порылась в ней в поисках бумажника, в котором хранила не только свои, но и школьные визитные карточки. Бумажника в сумке не было. Вера в полминуты перерыла ее всю. Не было. Вера подняла на своего собеседника удивленный взгляд, зачем-то встряхнула сумочку. «Куда он мог подеваться?» Недоуменно протянула она. И тут же догадалась, куда. Догадаться об этом было, собственно, нетрудно. Еще час назад Вера, наверное, расплакалась бы, обнаружив, что ее сексуальный партнер обобрал ее до нитки, до последнего евро в кошельке. Расплакалась бы, разрыдалась, может, даже ногами затопала бы. Но теперь на этом пронизанном мелодией Сарданаса прозрачном платановом бульваре она почувствовала, что не слезы, а смех щекочет ей горло. Неудержимый смех. И она расхохоталась. Она хохотала долго, минуты 2, не меньше. Гришин отец вежливо ожидал, пока она нахохочется. «Извините», — утирая выступившие от смеха слезы, сказала Вера. «Пожалуйста», — пожал плечами он. «Просто я песню вспомнила». «Какую?» С той же ничего не знающей вежливостью поинтересовался он. А вот под этой личиной скрывался простой уголовник. «Ах, какой был мужчина, настоящий полковник!» — пропела Вера. И тут же спохватилась и добавила смущенно. «Глупости, в общем. Я вам просто так на бумажке телефон запишу. Приводите Гришу. Да и остальных можете приводить. У вас ведь еще 2 мальчика, да?» «Да. У нас группы для любого возраста. Люди целыми семьями приходят. И дети, и мамы, и папы, и даже дедушки с бабушками». Видимо, вместе с глупым, ничего не объяснимым смехом Вера выплеснула из себя все, что казалось ей въевшимся после этой ночи навсегда. Горечь, тоску, досаду, гнев. В конце концов, что страшного с ней случилось? Банковскую карту она сейчас же заблокирует. Деньги Алинка ей вышлет. Бриллиантового колье, конечно, жалко. Но пусть это будет самая большая потеря в ее жизни. А мужчина, с которым она провела ночь, все-таки был прекрасным любовником, несмотря на свою уголовную сущность. Точно по песне. И таких ярких снов, как сегодняшний, про купание черных бегемотов, она никогда в жизни не видела. Вспомнив про бегемотов, Вера чуть не расхохоталась снова, но сдержалась. А то этот добропорядочный папаша сочтет ее полной идиоткой, которой нельзя доверить детей. Она написала на обрывке туристического проспекта телефон своей школы. «Спасибо», — сказал Гришин отец, пряча обрывок в карман. «Обязательно свяжусь с вами». «Вы ведь не из нашей группы?» — спросила Вера. «Нет, мы сами по себе. До встречи в Москве». Он пошел вниз по бульвару. Вера проводила его взглядом. Он шел, засунув руки в карманы и, кажется, насвистывал. Потом остановился у киоска со сладостями и спросил о чем-то продавца. Подошел к другому киоску, снова спросил. «Конфеты из звездочек ищет», — поняла Вера. «Упорный. Найдет». Продавец забрался на скамеечку и достал что-то с верхней полки. Сверкнули в утренних лучах блестящие обертки разноцветных конфет. Вера улыбнулась. Продавец принялся взвешивать конфеты. «Любуетесь утренними видами?» — услышала Вера. Хлопотунья-экскурсоводша возникла рядом как-то незаметно. Здесь утром в самом деле лучшее время, особенно в праздник, когда сардана станцуют. Так спокойно, так хорошо. Благодать. Да, благодать, машинально повторила Вера. Это слово почему-то резануло ей слух, показалось странным, словно она слышала его в каком-то очень точном и в точности своей нежеланном сочетании. «Благодать», — зачем-то переспросила она. «Ну да», — немного удивленно кивнула экскурсоводша, «я такой нигде больше не видела». «Нигде, ни в чем», — медленно проговорила Вера. И, невежливо отвернувшись от экскурсоводши, пошла по бульвару, все убыстряя шаг. «Ну, конечно», — думала она, — «конечно». Я вспоминала это слово, и как было не вспомнить? Она даже не слово это вспоминала, а стихи. Стихи, в которых оно звучало. Они пришли ей в голову сразу, после того, как она спрыгнула с полосатой маркизы, приведя в ступор официанта в белоснежной униформе, и побежала прочь от отеля, куда глаза глядят. «Нет ни в чем вам благодати, счастьем у вас разлад, и прекрасны вы не кстати, и умны вы не впопад». Под каждый шаг звучали у нее в голове знакомые со школы строчки. Это было сказано в точности про нее, про ее жизнь, в которой все было не впопад. И все ее достоинства были не кстати. Но почему? Почему?